А вот тот обнаружил, что не может расслабиться даже в стенах своего родового поместья. Лицо магистра Глана преследовало его как неотступный кошмар, и тяжким грузом лежало на сердце воспоминание о Сигиле и ласкавших ее темных руках оборотней. От обедов он уединился в библиотеке, но недолго оставался в одиночестве. Газиус, единственный, кому было дозволено нарушать покой хозяина в любое время дня и ночи, вошел в библиотеку, толкнув головой дверь. Теперь пес выглядел настороженно. Он тщательно обнюхал Люгера, глухо ворча, и лег в углу, а не у ног человека, как это было всегда. Его поведение удивило Слота. Пес, несомненно, учуял какой-то новый запах, и этот запах испугал его. Он ощутил присутствие чего-то чужеродного и враждебного, вторгшегося в дом стервятника, а может быть, и проникшего в его тело. Поведение Газиуса было первым свидетельством того, что Люгер действительно отмечен каким-то знаком, заключавшим в себе изменившуюся судьбу. Люгер долго сидел, глядя на ровное пламя свечей, и понял, что отныне верной спутницей его ночей станет бессонница. Слот не заметил, как стемнело за высокими узкими окнами, и провел в библиотеке большую часть ночи. Он отыскал на полках свитки старых географических карт, составленных еще до эпохи войн с северными варварами, и развернул их на столе. Зимур оказался неопределенным пятном на далеком востоке, севернее океана Забвения, а на некоторых картах вообще не был обозначен. Его западная граница даже не была нанесена на карты. Фруэт Гойм присутствовал только на одном, самом ветхом пергаменте, но зато сразу в нескольких местах, разбросанных вдоль океанского берега. Возможно, составитель карты был не слишком добросовестным географом или пользовался противоречивыми сведениями. Во всяком случае, он унес тайну расположения Фруэт Гойма с собой в могилу. Затем Люгер обратил свой взгляд к западу. Между Адолой и Валидией лежало герцогство Ульфинское, которое потеряло изрядную часть своей территории и утратило сколько-нибудь заметное влияние с тех пор, как было нанесено на карты. Тем не менее оно все еще оставалось самостоятельным государством, главным образом потому, что это было выгодно двум его более могущественным соседям. Граница между Валидией и герцогством Ульфинским проходила через пользующийся дурной славой лес ведьм, и все удобные дороги огибали лес с юга, там, где уже была территория Эвары, небольшого западного королевства, граничившего как с Адолой, так и с Валидией. Торговцы и наемники всех трех королевств предпочитали этот более длинный путь темным и небезопасным тропам, проложенным через владения ведьм. Лесной народ, обитавший здесь, оставался почти в полной изоляции от окружающего мира и представлял собой несколько враждующих кланов, обладавших неизвестной людям магией и превративших свой лес в довольно мрачное место. В него было легко войти, но очень непросто выйти. Ведьмы не нарушили своих обычаев даже во времена нашествия варваров и обошлись без помощи армии Зимура. Во всяком случае, ни один из северных дикарей не вернулся из леса живым. Считалось, что здесь отбывают срок валидийские каторжники, но ни для кого не было секретом, что работы ведутся на самом краю леса и, несмотря на это, заключенные и тюремщики порой исчезают бесследно. В прошлом правителям Валидии и Адолы пришлось примириться с фактом существования лесного народа, а потом у них появились более насущные заботы. Взгляд Люгера скользнул ниже, туда, где на карту были нанесены южные соседи Валидии, Алькаба, Горбея, Белфур. Внутреннее море Уртап отделяло Горбею от страны Круахансиур с полулегендарным городом Вармарк, расположенным в самом ее сердце. Еще южнее и западнее находилась Мармара, земля людей с кремовой кожей, может быть, родина Сигилы, столица которой, Скелморгас, темным пятном лежала на берегу гигантского озера Гайр. Стервятник увидел все, что хотел, и понял, что даже самые новые и подробные карты известной части мира вряд ли сумеют лучше удовлетворить его любопытство. О Зимуре, Мармаре и Круахансиуре сейчас было известно не больше, чем во времена прадеда Слота, 200 лет назад. Люгер вспомнил о Газиусе, заснувшем в углу библиотеки. Тот скулил и перебирал лапами во сне. Стервятник мог лишь позавидовать даже этому беспокойному сну. Он послал к дьяволу географию и взял в руки гадательную колоду. Перетасовав ее, он разложил карты рубашками кверху в фигуру строгого оракула. Черные рубашки с алой каймой выглядели, словно окна в нескончаемую ночь, отягощенную кровью. Стервятник даже испытал легкий трепет перед тем, как перевернуть их. Башня выпала в обратной позиции, и это означало для Люгера самые худшие обстоятельства, которые не могут быть изменены. Колесница в прямой позиции предвещала дальние странствия, изрядно омраченное соседством перевернутой луны. Суд сам по себе подталкивал к действию, но находился в безнадежном положении по отношению к картам выбора и силы. Воля выпала в прямой позиции, но была угнетена расположившимся выше роком. Последний удар тающим как дым надеждам Люгера нанес висельник в обратной позиции, который отлег в символическое место близкого будущего и означал в счету всех усилий. Все второстепенные составляющие оракула были более или менее утешительны в частностях, но не противоречили главным. Стервятник долго всматривался в магические карты из круга Хансюра, дожидаясь чудесного и жутковатого момента, когда изображения на них оживали. Иногда происходила перемена карт. Это означало высшую ступень деятельности оракула и случалось очень редко. До сих пор стервятник отказывался от его услуг на этой пугающей ступени, отступая перед ужасом известного и неотвратимого будущего, но сейчас ему было нечего терять. Маг и колесо судьбы остались неподвижными, зато висельник ухмыльнулся и подмигнул Люгеру, дергая ногой. Колесница исчезла за границей карты, а вместо нее на потемневшем четырехугольнике зажглась звезда, осветив под собой обнаженную деву. Отшельник хмуро бродил по кругу. Сверкающая луна металась по небосводу в багровой дымке, а башня угрожающе наклонилась. Из ее бойниц посыпалась черная пыль. Приглядевшись, Люгер понял, что каждая пылинка была исчезающе маленьким человечком. Как завороженный рассматривал он проявление волшебной жизни оракула, пока взгляд его не остановился на влюбленных. Вместо двух веселых молодых людей он увидел на чернеющем поле карты два скелета, которые держались за руки. На некоторое время Люгер остолбенел от ужаса, а потом быстрым движением смешал карты. Усталость свалила его с ног лишь под утро, и было ему видение, похожее на сон, или приснился сон, похожий на видение. Звезда, изливавшая во мрак свои кровавые лучи, звезда, томящаяся в заточении, ядовитый и манящий цветок, который он хотел вырвать из невещественной и неощутимой тюрьмы. Звезда была прекрасна в своем умирании, но ее освобождение означало гибель целого мира, и Люгер испытал непереносимую боль, потому что Сигейла и зловещий талисман безраздельно завладели его душой. Звезда ада сочилась пылающей кровью, и стервятнику приснилась его собственная бледная рука, протянувшаяся к древнему запретному талисману. Ладонь сомкнулась, но звезда продолжала кровоточить, и багровый туман истекал сквозь пальцы. А потом кончился мир и наступил хаос, в котором уже не было ни Глана, ни Стервятника, ни Сигилы. Глава 12. Оскверненная могила. Проснувшись поздним утром, Люгер стал собираться в дорогу. В сумрачной комнате с зашторенными окнами он принял решение, столь же простое, сколь и чреватое новыми опасностями. Одних предчувствий и неясных намеков ему оказалось мало. Он хотел найти неопровержимые доказательства того, что подземелье Фруэдгойма и магистр Глан существовали на самом деле, а исчезновение Сигилы не было кошмаром или игрой его больного воображения. Он решил снова посетить городское кладбище Элизинвара. На этот раз Газиус, душераздирающе подвывая, бегал за ним следом, пока Слот окриками не загнал его в дом и не запер в одной из комнат. Слуги старались не попадаться хозяину на глаза. Теви остался мирно пастись на лугу, а Люгер отправился в город пешком. Он наделся как горожанин среднего сословия и не взял с собой меч, но другие смертоносные игрушки были при нем. Он рассчитывал засветло попасть в Элизинвар и, если все окончится благополучно, заночевать у Люрта Гагиуса, одного из своих приятелей, которому в какой-то степени доверял. Слот не смог объяснить бы, почему остановил свой выбор именно на Гагиусе. Во-первых, тот был ему кое-чем обязан. Во-вторых, Люгер нуждался в обществе равных себе. Кроме того, советник Гагиус принимал участие в торговых сделках с Адолой, и Слот собирался выудить из него некоторые сведения об ордене святого Шуреми и роли этого ордена в делах обоих королевств. Немаловажным обстоятельством являлось и то, что образ жизни Люрта, весьма солидного, богатого и недавно женившегося мужчины, представлял собой полную противоположность образу жизни стервятника, и Люгер был совсем не против при случае расслабиться в уютном, благополучном и безопасном убежище, которым казался ему дом Гагиуса. Сказывалась накопившаяся усталость, и, преодолев ограду кладбища, Люгер внезапно почувствовал себя совершенно разбитым. День клонился к вечеру. Покрасневшее солнце низко висело над горизонтом, и деревья отбрасывали длинные изломанные тени. Тучи, появившиеся на востоке, обещали ветреную и дождливую ночь. Слот понял, что должен поспешить, если не хочет промокнуть до нитки. Стараясь не попадаться на глаза редким в эту пору посетителям кладбища, стервятник нашел аллею, в которой впервые увидел Шаркада, и отсюда отправился на поиски усыпальницы Гадамиса. Как выяснилось, Люгер прекрасно запомнил расположение склепов, надгробия и могил, а петляющая дорога к праху Гадамиса отпечаталась в его памяти в мельчайших подробностях, несмотря на то, что он прошел по ней ночью. Темная куполообразная крыша усыпальницы показалась среди кладбищенского окружения словно серый пузырь, вздувшийся на изрытой могилами земле. Притаившись в глубокой тени, Люгер некоторое время прислушивался и осматривался по сторонам, но не заметил ничего подозрительного. Кладбище было погружено в безмолвие, нарушаемое только пением птиц и первыми тревожными порывами восточного ветра. Люгер подошел поближе к усыпальнице и остановился в недоумении. Над хорошо знакомой ему низкой дверью, в темном камне была выбита надпись «Цумис», и не было заметно никаких следов недавней реконструкции склепа. Стервятник долго рассматривал нетронутые стыки камней. Сами камни, омытые дождями, выглаженные ветром и временем. Буквы, углубленные в их поверхности, затянутые смягчающей грани губкой зеленого мха. Не оставалось никаких сомнений в том, что именно здесь побывал Люгер 20 дней тому назад, так же как не оставалось сомнений в том, что этот склеп действительно принадлежит роду Цумисов. С бесконечными предосторожностями стервятник приблизился к обитой металлом двери и потянул ее на себя. На этот раз он не заметил голубого свечения, а дверь легко поддалась и открылась почти без скрипа. Слот вдохнул холодный сырой воздух склепа. Теперь уже ничто не могло бы заставить его войти в усыпальницу, и он лишь заглянул из-за двери в ее сумеречное чрево. Очертания четырех саркофагов выступали из мрака. Один из них был больше остальных, тот самый, на котором стервятник занимался с Сигилой любовью. Его гладкая каменная крышка была покрыта многомесячным слоем пыли. Но кроме пыли, на ней лежали высохшие экскременты, внутренности какого-то мелкого животного или птицы и несколько дохлых жаб. Поморщившись, Люгер стал осматривать стены усыпальницы и не обнаружил никаких признаков культа Гангары. Свободные ниши были пусты, а замурованные, судя по тусклым надписям, хранили прах верных слуг или любимых собак семьи Цумисов. Цепочки чьих-то следов пролегли на пыльном полу, но Слот мог с уверенностью сказать, что это не были следы его сапог с квадратным каблуком или следы маленьких ножек Сигилы. Некоторое время он предавался задумчивому созерцанию этих следов и внутренностей склепа, а потом приготовился закрыть дверь, положив на нее руку. Внезапно что-то ударило его в эту самую руку повыше локтя, и стервятник взвыл, пронзенный резкой болью. Но инстинкты не подвели его и сейчас. Пригнувшись, он бросился в сторону от двери склепа в спасительный лабиринт из надгробных камней, кустов и деревьев. Несмотря на стремительное бегство, его ум оставался холодным и ясным. Стервятник прекрасно понимал, что на открытой площадке перед дверью он представлял собой легкую мишень и мог быть убит, например, выстрелом в затылок. Такой выстрел был вполне по силам даже самому неопытному стрелку. Улучив момент, скрипя зубами, он выдернул из руки короткую арбалетную стрелу. Кровь обильно увлажнила рукав рубашки и закапала на землю. Стрела была выкрашена в черно-красные полосы. Люгер увидел эту традиционную раскраску и понял, что его жизнь может оборваться гораздо раньше, чем он предполагал. Его приняли за осквернителя могил, и он попал в заранее подготовленную засаду. Люгеру намеренно нанесли легкое ранение, а это означало, что его собирались подвергнуть травле. Все эти бесполезные рассуждения заняли доли секунды, а потом стервятник долго метался среди могил, пытаясь определить возможное направление бегства и местонахождение нескольких охотников за двуногой дичью. Их крики доносились отовсюду, а стрелы трижды пролетали в опасной близости от его головы. Судя по всему, загонщики пока просто играли с ним, но молитвы беглеца все же были услышаны. Быстро сгустились сумерки. Преследователи были вынуждены зажечь факелы, и это оказалось на руку стервятнику. Он крался в глубоких чернильных тенях, пытаясь проскользнуть сквозь сжимающееся кольцо огней, но потом до его слуха донесся лай собачьей своры, и Люгер понял, что игры закончились. Он предпочел не тянуть до того момента, когда псы растерзают его в клочья, поднялся во весь рост и бросился бежать, каждую секунду ожидая удара стрелы в спину. Но жертва была обречена. Слот представлял собой слишком хорошую мишень, кроме того, не мог быстро передвигаться по извилистым и неровным кладбищенским тропам. Люгер задыхался от прерывистого бега, его голова гудела от потери крови, лицо было исцарапано низко свисавшими ветвями деревьев, а руки истерзаны острыми гранями камней. Лай собак, обезумевших от запаха крови, раздавался все ближе, и стервятник понял, что у него остался единственный шанс. Он не мог лететь с пробитым крылом, но зато мог бежать намного быстрее и стать гораздо менее заметным. Почти загнанный человек с искаженным от боли лицом исчез за мраморной скалой, служившей кому-то надгробным камнем, и спустя несколько секунд ее окутал жирный черный дым. Когда дым рассеялся, из-за скалы выскочил серый кролик, прижимавший к телу окровавленную переднюю лапку, и длинными прыжками понесся к кладбищенской ограде, преследуемый сворой охотничьих псов. Глава 13. Советник Гагиус. Кролик дожидался наступления темноты в старом заброшенном парке на окраине Элизенвара. Его шкурка блестела от ледяного дождя, сыпавшего с рассерженных небес. Кролик тяжело дышал. Его тело судорожно вздрагивало, рана все еще сочилась кровью. Он едва ушел от преследовавшей его своры, запутав следы и затерявшись в лабиринте старой очистной системы. Окончательно он поверил в свое спасение только тогда, когда охотники были вынуждены отозвать псов, нарушивших границу города. Но сейчас Люгеру в теле кролика грозила новая опасность – бездомные бродяги и уличные собаки. Кролик нашел место, которое, как он надеялся, не посещали ни те, ни другие. Люгер отдавал себе отчет в том, что теперь уже вряд ли сумеет вернуться в свое поместье, но у него еще оставался шанс добраться под покровом темноты до убежища, каким мог послужить дом Люрта Гагиуса. И даже это было гораздо легче сделать кролику, чем обнаженному человеку. Он сидел, притаившись в углу старого полуразрушенного бассейна, и терпеливо ждал ночи, пугливо прислушиваясь к вечерним звукам и стараясь не провалиться в гибельное беспамятство. Советник Люрт Гагиус готовился отойти ко сну в бело-лиловой спальне. Он захлопнул книгу одного из самых известных гарбийских поэтов, присланную ему с дипломатической миссией, и зевнул с самодовольным видом человека, вполне удовлетворенного прошедшим днем. Он не любил литературу любого рода, но почитал своим долгом быть знакомым с нею из соображений престижа. Чувства, выражаемые поэтами, и даже сухие творения летописцев казались ему чрезмерно выспренными и крайними. В его раз и навсегда утвердившемся мирке им не было места. Гагиус наслаждался собственным тихим и непоколебимым благополучием, приятными путешествиями, размеренными буднями, вкусной едой, а также любовью без раздражающих страстей и особых потрясений. Ему были неведомы сомнения, меланхолия, отчужденность. Он сделал прекрасную партию. Нежные чувства его юной супруги были подкреплены солидными доходами ее семейства. К хаотическому образу жизни некоторых своих знакомых Люрт испытывал что-то вроде брезгливости, а любые, хоть сколько-нибудь значительные перемены могли лишь напугать его. Словом, советник Гагиус был во всех отношениях приятным человеком и никогда не прибегал к таинству превращений. Поэтому даже весьма отдаленная спокойная старость казалась ему в высшей степени заманчивым завершением земного пути. Некоторое время он наблюдал за своей юной 16-летней женой Лоной и затем запечатлел на ее челе нежный поцелуй. Но не более, сегодняшняя ночь не была ночью любви. Их полугодовалый ребенок находился в умелых заботливых руках пожилой кормилицы, и Гагиус приготовился без помех отдаться во власть сновидений. Поэтому он был крайне раздосадован, услышав донесшийся снизу неясный шум. Когда ночь наконец опустилась на столицу Валиди, кролик выбрался из своего укрытия и запрыгал к центру города. Большую часть времени ему приходилось двигаться под прикрытием заборов, по трубам водостоков, через тесные проходные дворики, минуя людные улицы и оживленные перекрестки. Иногда он возвращался, встретив непреодолимое препятствие, и искал новый путь к цели, пока не оказался на тихой улице, застроенной добротными и несколько тяжеловатыми особняками. Подобравшись как можно ближе к дому Гагиуса, выделявшемуся изображением фамильного герба на чугунных решетках окон и ограды, Люгер был вынужден сделать то, без чего уже нельзя было обойтись, хотя он и рисковал при этом своей репутацией. Тело кролика исчезло в основании дымного столба, тотчас же размытого ветром и дождем. Из дымного облака появился человек, голый, замерзший, измученный бегством, лишившийся оружия и одежды. Одна его рука была коричневой от запекшейся крови. Рана снова открылась после превращения и сильно кровоточила. Выскользнув из подворотни, стервятник из последних сил перебежал улицу, поднялся по широкой каменной лестнице и постучал в дверь дома, излучавшего благополучие и основательность. Не обращая ни малейшего внимания на ругань и проклятия Люгера, Невозмутимый слуга с каменным лицом долго и подозрительно изучал его через маленькое окошко, расположенное рядом с дверью, после чего наконец отворил. Слот ввалился в теплый коридор, пропахший запахом горящих в камине поленьев, и интерьер поплыл у него перед глазами, слившись в несколько разноцветных полос. Чьи-то размытые лица возникли на краю туманного облака, затягивавшего мир, и, сделав еще три шага, Люгер рухнул на пол, сопровождаемый испуганным женским визгом. Стервятник очнулся на кровати в спальне с высокими окнами, затянутыми темно-зелеными портьерами. Он был укрыт теплым пледом, его раны были аккуратно перевязаны, царапины и неглубокие порезы обильно смазаны целебным бальзамом. Справа от него уютно потрескивал огонь в камине. Ласковый сумрак не раздражал глаза. Некоторое время Слот лежал, вспоминая, где он находится. Гравюры на стенах и кое-какие детали обстановки помогли ему в этом. На гравюрах были изображены озаренные лунным светом замки, и силуэты некоторых из них были ему знакомы. По-видимому, предполагалось, что такого рода изображение как нельзя лучше подходит для спален. Пока Люгер апатично размышлял об этом, пытаясь забыть о ноющей боли в руке, дверь неслышно отворилась и в спальню проскользнула Лума, одна из служанок Гагиуса, держа в руках полную чашу какого-то горячего питья. А нет, промелькнуло в голове стервятника, закрывшего глаза и притворившегося спящим. Но было уже поздно. Поставив чашу на прикроватный столик, Лума забралась на кровати нежно, но требовательно поцеловала Люгера в губы. Притворяться спящим и дальше было бессмысленно. Слот издал страдальческий стон от якобы причиненной ему дополнительной боли и, открыв глаза, уставился на лепные украшения потолка. «Теперь мы сможем долго быть вместе, господин», — весело защебетала Лума, чуть отстранившись, но не переставая ласкать теплой ладонью грудь и живот Люгера. Потом ее влажный юркий язычок проник в его ушную раковину, а у стервятника был прекрасный повод поразмышлять о неисправимых ошибках молодости. Когда-то он, останавливаясь у Гагиуса, приятно проводил с Лумой время, но ни разу не дал ей повода надеяться на большее. Впрочем, Лума была женщиной здравомыслящей и извлекала из близкого знакомства с Люгером лишь сиюминутную пользу. Слот импонировал ей как мужчина, и теперь в их распоряжении было как минимум несколько дней и ночей. «Ты выбрала подходящее время», — с мрачным сарказмом произнес Люгер. У него был вид мученика, обреченного терпеливо нести по жизни некий тяжкий груз. В его голове окончательно оформилось воспоминание о подземелье Фруэдгойма и магистре Глане. «Вы были очень плохи этой ночью, господин Слот», — говорила между тем Лума. «Ваше странное появление очень удивило всех слуг, а госпожу Лону даже немного смутил ваш вид», — добавила она не без лукавства. «Надеюсь, Люрт не приглашал лекаря?» — спросил стервятник, насторожившись. «Нет, что вы же знаете, как осторожен господин Гагиус и как он деликатен со своими друзьями. Ну, если обо мне знают все слуги, деликатность Гагиуса уже не имеет значения», — отрешенно констатировал Люгер. На хорошеньком личике Лумы промелькнула тень обиды. «Но, господин Слот, разве у вас была когда-нибудь причина жаловаться на меня или на других слуг господина Люрта?» — спросила она, поджав губы. «Ладно, ладно, я пошутил». Сейчас Люгеру было не до споров. Тем более, что близость теплого гибкого тела Лумы несколько отвлекала его от всяких мыслей вообще и от тягостных раздумий в частности. «Теперь вы должны поесть», — потребовала Лума, ощутив свою власть над ним. «А после я перевяжу вашу рану. Вас хотел видеть господин советник». «Само собой разумеется, я приму его», — вяло пошутил Слот и полностью подчинился заботам служанки. Люгер чувствовал себя уже гораздо лучше, когда спустя несколько часов в спальню вошел Люрт Гагиус, отослал Луму и плотно закрыл за ней дверь. Лицо и фигура советника излучали оптимизм, душевное и телесное здоровье, а также веру в счастливое разрешение всех проблем, хотя и не без некоторой примеси тревоги. Люрт был достаточно умным человеком и понимал, что источник любого благополучия – борьба, и порой смертельная. Он умел быть расчетливым и беспощадным к тем, кто покушался на его благополучие. Может быть, поэтому советник без особых потерь пробирался до сих пор по опасному и полному неприятных сюрпризов лабиринту дворцовых интриг. Люгер поприветствовал его традиционным жестом, подняв здоровую руку, а Гагиус, по своему обыкновению, сразу же перешел к делу. «Может быть, ты объяснишь мне теперь, что все это значит?» Вопрос повис в воздухе. Стервятник лихорадочно соображал, что можно рассказать советнику о своих похождениях, а чего рассказывать не следует, чтобы тот не счел его безумцем. В отношениях со здравомыслящим Гагиусом такое подозрение означало бы в лучшем случае снисходительную иронию, а в худшем – полный разрыв. Поэтому Люгер постарался сказать как можно меньше. На меня напали возле собора Тилан. Четверо в масках. Мне пришлось превратиться и бежать. Потом я оказался возле твоего дома. При упоминании о превращении на лице советника промелькнула болезненная гримаса. Он сокрушенно покачал головой, словно его бесконечно угнетала бестолковая и неустроенная жизнь Люгера. Возможно, так оно и было. Никто, кроме самого Люрта, не мог бы сказать этого наверняка. И тебе, конечно, ничего не известно о причинах нападения? Спросил он с едва заметной иронией. Почему же, известно, медленно проговорил Слот, делая первый ход в непредсказуемой и полной опасности игре. Он внимательно следил из-под полуприкрытых век за реакцией Гагиуса. Как он и ожидал, выражение досады на лице советника сменилось готовностью выполнить свой долг, каким бы тот ни был. Пауза несколько затянулась. «Это, конечно, женщина», – осторожно подтолкнул беседу Люрт, вращая на указательном пальце перстень с каким-то гербом. Взгляд Люгера остановился на этом перстне. Герб был вырезан в редчайшем камне из Вармарга, который, казалось, слабо сиял в полумраке спальни своим собственным, а не отраженным светом. «Отчасти», — ответил Слот, — «но женщина — лишь повод. Кто-то начал охоту за мной, однако я, как видишь, до сих пор жив. Может быть, меня всего лишь хотят как следует попугать. Я могу чем-нибудь помочь?» — задал советник главный вопрос. Позже стервятник вспоминал, что мог бы в тот момент отказаться от помощи Гагиуса, и тогда река событий потекла бы совсем по другому руслу. Но он не сделал этого. Рана приковала его к постели, а расследование, начатое серой стаей, и враждебность Ганглети связывали незадачливого любовника по рукам и ногам. Словом, он не мог ждать несколько дней и попросил Люрта о небольшой услуге. Эта услуга действительно представлялась ему тогда сущим пустяком, и сам он на месте Гагиуса оказал бы ее, не задумываясь. Он рассказал советнику о том, как найти трактир «Кровь вепря», и попросил отыскать там женщину по имени Сигейла или Тенис. Гагиус был поначалу несколько озадачен вульгарностью этой просьбы и предложил послать в трактир кого-либо из своих слуг. «Это довольно опасно, Люрт», — откровенно сказал Люгер. «Если бы я мог довериться слугам, то послал бы туда ближайшего лавочника. Возможно, этим местом интересуется серая стая». Тут уж советник Гагиус заметно побледнел и протестующе поднял руку. «По-моему, ты впутался в очень неприятную историю, друг мой. Ты можешь отказаться, Люрт», — устало сказал Слот. «Когда-нибудь я пойду туда сам. Дай мне только отлежаться». «Почему же?» — прервал его Гагиус. В душе советника боролись осторожности и стремление заплатить наконец давний долг Люгеру. Последнее взяло верх, поскольку обещало советнику душевное равновесие. «Если речь идет только о том, чтобы узнать о местонахождении женщины, пожалуй, я еще могу сойти за страдающего любовника. Тем более, что семейная жизнь ГМ несколько однообразна. Только будь очень осторожен, не бери карету, не задавай слишком много вопросов. Ты должен выглядеть там случайным человеком. Узнай только, в трактире ли она еще или, может быть, уехала куда-нибудь. И поскорее возвращайся. Рад помочь тебе, друг мой, и отправлюсь туда сейчас же». Советник вышел из погруженной в полумрак спальни, в которую не проникали лучи дневного света, и тихо прикрыл за собою дверь. Люрт Гагиус исчез. Он не появился ни вечером, ни ночью, ни утром следующего дня. Стервятник уже мог свободно передвигаться по дому, но делал это неохотно, то и дело он ловил на себе укоризненный взгляд госпожи Лоны. Спустя еще одни сутки ее взгляд стал злобным. Даже Лума, проводившая большую часть ночи в постели Люгера, заметно охладела к гостю и становилась все более замкнутой. Остальные слуги открыто избегали Слота. К исходу недели обстановка в доме Гагиуса стала весьма напряженной. Ночами стервятник терялся в догадках относительно судьбы исчезнувшего советника. За вестями о Гагиусе неоднократно присылали из королевского дворца. Посланцев отправляли обратно с неопределенными и расплывчатыми ответами. Такое положение не могло сохраняться долго. Люгер понял, что должен рано или поздно покинуть дом советника, дальнейшее пребывание в котором становилось для него опасным. Одежда Гагиуса была немного коротка ему, но он не испытывал особых неудобств. Он был еще не в состоянии сражаться, однако вполне мог добраться верхом до своего поместья. Неизвестности еще мысль о том, что его сочтут умывшим руки, удерживали его в доме дольше всякого разумного срока, и только содержимое маленькой деревянной шкатулки подтолкнуло его к действию. Как выяснил потом Люгер, шкатулку принес темнокожий человек, отдал ее слуге с приказом передать подарок госпоже Лоне и тотчас же исчез. Дальнейшее происходило на глазах стервятника, вышедшего из спальни. «Подарок для госпожи Гагиус», — возвестил слуга, внося шкатулку в гостиную. На юном лице Лоны, спускавшейся по лестнице, отразилось легкое замешательство. В этот момент Люгер и заподозрил нечто дурное. Госпожа Гагиус взяла шкатулку в руки, с опаской приоткрыла крышку, вскрикнула и упала в обморок. Стервятник бросился по лестнице вниз. Над бессознательным телом Лоны уже склонился слуга, но Слота интересовала шкатулка, упавшая на пол с захлопнувшейся крышкой. Он открыл ее и содрогнулся. На дне шкатулки, в углублении, выстланном черным бархатом, лежал отрезанный человеческий палец. На палец был надет перстень с редкостным камнем из Вармарга. Нарастающий ужас, усугубленный растерянностью, пригвоздил стервятника к месту. На полу слабо зашевелилась Лона. Люгер закрыл шкатулку, содержавшую страшное послание, и спрятал под рубашку. Почему-то он не сомневался в том, что это послание предназначено именно ему. Потом он склонился над приходящей в себя женой Гагиуса. «Прикажите приготовить коня, госпожа Лона», — сказал он настойчиво. «Клянусь вам, я найду Люрта, живого или мертвого. Будем надеяться, что он еще жив». Впрочем, сам он уже не верил в это. Выражение лица Лоны заставило его отшатнуться. Оно стало диким и злобным, как мордочка затравленного зверька. «Убирайся к дьяволу», — хрипло прошептала она с невероятными для столь юного существа ненавистью и отвращением. Люгер посмотрел на ее острые ногти, которые могли впиться в его лицо, и молча отправился наверх одеваться. Глава 14. Монах без лица. Напоследок Люгер все же попытался обезопасить себя от опрометчивых действий госпожи Гагиус и королевских ищеек. Для этого достаточно было намекнуть Лоне на то, что во всем происходящем принимает непосредственное участие серая стая. Он надеялся, что у юной жены Люрта достанет благоразумия вести себя тихо. И она действительно проводила его без лишних слов, но взгляд ее был весьма красноречив. От этого взгляда Люгеру даже стало немного не по себе. Разумеется, он так и не получил коня в доме советника Гагиуса и с большим трудом добрался пешком до своего поместья. Он потратил на это целый день и притом сильно рисковал, так как был безоружен. Родовой дом, последнее более или менее надежное убежище, принял его под защиту своих древних стен. Здесь даже раны на теле стервятника заживали быстрее. Бальзам из леса ведьм сотворил чудо. Только душу Люгера ничто не могло излечить или хотя бы облегчить лежавшую на ней тяжесть. Он не мог отделаться от назойливых мыслей о том, что, сам того не желая, стал причиной гибели человека, не отказавшего ему в помощи. Отрезанный палец Гагиуса был более чем неприятным предметом, и все же Слот сохранил его в специальном растворе как напоминание о долге, который непременно надо уплатить. Люгер залечивал раны, восстанавливал силы и проводил дни в меланхолических размышлениях о неизбежном отъезде на запад, в Адолу, и о предстоящей отвратительной игре с генералом Алфиасом. В Адоле он мог рассчитывать исключительно на собственные силы. Газуис в качестве спутника был бы слишком заметен, и Слот решил оставить его дома. На магию Люгер также не возлагал особых надежд, ее действие могло оказаться столь же скоротечным, сколь и непредсказуемым. Но однажды ему приснился сон, пугающе конкретный и в то же время мимолетный. В каждой ночи существовали спасительные периоды пустоты, в которую Люгер проваливался от усталости после долгих и мучительных часов бессонницы. И в ту ночь он выдержал изматывающую схватку с собственными фобиями и призраками недавнего прошлого, прежде чем те оставили его в покое до следующей ночи. Сон был небытием, пока в него не ворвался отдаленный бой часов и крик какой-то птицы. Может быть, птица тоже кричала о времени. Часы, которые стояли уже около 30 лет и ключ к которым был потерян, пробили третий час ночи. Люгер увидел свое тело, распростертое на кровати. Он лежал на спине, хотя никогда не спал в такой позе. Спальня была освещена резким и холодным лунным светом, падавшим сквозь два высоких окна. Тени деревьев и оконных переплетов разбивали комнату на несколько светящихся островов, каждый из которых сохранил часть интерьера. Насколько Люгер мог судить, в нем не было ничего необычного. Ночь, снившаяся ему, была тихой и безветренной. В ватной тишине он услышал чьи-то осторожные шаги в коридоре и увидел отблески света за приоткрытой дверью. Во сне Люгер принял это как должное. Он не вспомнил о слугах и даже не потянулся к оружию, лежавшему тут же, возле кровати. Темная человеческая фигура остановилась перед дверью спальни. По контрасту с яркой полоской горящей свечи она казалась непроницаемо черной. Потом от массивной тени отделилась рука и толкнула дверь. Заскрипев, дверь отворилась шире, и человек вошел в комнату. Детали его одежды остались неразличимыми. Слот ясно видел только островерхий капюшон, скользящие блики света на темном плаще и черную перчатку, которая обтягивала руку, державшую подсвечник. Странно, но Люгер не испытывал в том сне даже тени тревоги. Появление незнакомца скорее заинтриговало его. Тот остановился у изножья кровати и поднял свечу повыше. У него не оказалось лица, и Люгер как-то незаметно для самого себя превратился в персонажа одной из мрачных легенд о безликом монахе, давно распространившихся в окрестностях Элизенвара. Однако во сне все представлялось куда более легким и безопасным, чем наяву. «Поезжай в Гикунду, деревню лилипутов», — сказал вдруг монах без лица. Его голос был низким и приглушенным, как будто доносился до ушей Слота сквозь какое-то препятствие. «Там тебе сделают помощника, которого ты возьмешь с собой в Адолу. Ты понимаешь, что я имею в виду? Если ты говоришь о гомункулусе», — начал было Люгер, но человек без лица перебил его. «Именно, не будь глупцом. Прислушайся к своим снам. Сделай то, что я говорю, и, может быть, ты закончишь лучше, чем думаешь». «Да кто ты такой?» — брезгливо спросил Люгер. «Если это производит на тебя впечатление, можешь считать меня посланником магистра Глана», — сказал монах, и Люгер услышал в его тоне нескрываемую насмешку. «Когда получишь гомункулуса, обращайся к его помощи в середине каждой двенадцатой ночи, но тебе придется питать его человеческой кровью. Что поделаешь, в этом мире все имеют свою цену». После этих слов монах без лица удалился, держа перед собой догорающую свечу. Когда затихли звуки его шагов, Люгера посетил на удивление глубокий и спокойный сон, в котором не было места кошмарам. Наутро у Слота почти не осталось сомнений в том, что ночное посещение действительно привиделось ему во сне, и все же он осторожно завел разговор со служанкой о всевозможных суевериях и вскользь коснулся истории о монахе без лица. Эта тема явно не доставляла служанке удовольствия, но Люгер был настойчив и вскоре выяснил, что ей известны несколько случаев, когда люди встречали монаха в окрестностях поместья. Более того, она поведала хозяину о том, что, по мнению слуг, в огромном старом доме Люгеров обитает кто-то чужой и живет этот чужой либо в затерянном подземелье, либо в никому неизвестных комнатах, тайна доступа в которые давно утрачена. Тут уж Люгер не мог удержаться от смеха. Однако семена, посеянные ночными видениями и мрачной убежденностью слуг, дали свои всходы, и в полдень следующего дня стервятник уже подъезжал к деревне лилипутов. Глава 15. Гикунда. Теперь уже никто не помнил, когда и почему карликовый народец западных королевств стал селиться в отдаленных местах, куда было достаточно трудно проникнуть обыкновенным людям. Иногда это были селения на болотах, иногда – почти незаметные лесные деревни или пещеры в древних заброшенных каменоломнях. Во всяком случае, карлики не причиняли властям никаких неудобств. Кроме того, многие обитатели королевств даже извлекали пользу из их существования. За время изоляции пути больших и маленьких людей ощутимо разошлись, и теперь, спустя много поколений, их не связывало ничего, кроме вялой торговли и хорошо оплачиваемых услуг, которые лилипуты оказывали некоторым частным лицам с помощью неведомой остальному миру магии. Карлики были известны главным образом тем, что поставляли уродцев для правящих домов западных королевств, и тем, что владели тайной создания гомункулусов. Последнее служило причиной давней вражды между лилипутами и колдунами всего обитаемого Запада, но эту тайну маленький народ хранил свято, как залог своей собственной безопасности. Совершенно безрезультатными оказались многие попытки разгадать ее, а кое-кто даже поплатился за них жизнью, но никогда еще не удавалось доказать причастность лилипутов к чьей-либо смерти. Поэтому жители королевств давно оставили их в покое и относились к ним с суеверной настороженностью. Ни один торговец или любитель сунуть нос в чужие тайны не сумел достаточно долго прожить в их селениях. Никто не знал, что на самом деле происходило внутри их кланов, замкнувшихся от мира, и что творилось в уродливых головах, хранивших нечеловеческое знание. Мимика и выражение лиц карликов стали совершенно непонятными людям. Бесконечно чуждыми казались их нравы, обычаи, способности, цели и, может быть, уродцы многим внушали бы страх, если бы не казались столь безобидными и занятыми исключительно собственными делами. По свету ходило множество легенд о коварстве лилипутов, их темных обрядах, зловещем колдовстве, порабощающем тела и души, но все равно среди людей находилось немало тех, кто прибегал к их сомнительной помощи. Одним из таких несчастных теперь оказался Слот Люгер. Гикунда была ближайшей к поместью Люгера деревней лилипутов и находилась к северо-востоку от Элизенвара, притаившись в самой глубине бескрайнего дикого леса, в котором не было дорог. Стервятник мог блуждать в его чаще до конца своих дней, но в среде подобных ему авантюристов тайные тропы в Гикунду и другие селения лилипутов были известны не хуже, чем адреса оружейных лавок. Поэтому он уверенно направил Тайви к 300-летнему дубу, который рос у подножья поросшего лесом холма. В дупле старого дерева до сих пор белели чьи-то кости. Следующим ориентиром были едва уловимые, но совершенно особенные очертания далеких гор на востоке, почти сливающихся с горизонтом. Эти горы можно было увидеть с одной единственной поляны во всем бескрайнем лесу, сквозь узкий просвет в густых кронах деревьев. Потом невидимая тропа петляла по дну оврага, разрезавшего землю словно глубокий шрам, и сокровенные ориентиры выводили осведомленного путника в долину между двух угрюмых скал. Сверху скалы казались островами в необозримом зеленом океане. Когда-то Люгер пролетал над ними, но ничего не смог разглядеть сквозь плотную дымку, окутывавшую их плоские вершины. Дымка всегда висела над скалами и вряд ли была обычным туманом. Какая-то птица с шумом выпорхнула из сплетения ветвей и пронеслась над головой Люгера так низко, что он ощутил движение воздуха, гонимого крыльями. Возможно, это был один из крылатых стражей Гикунды. Слот проводил птицу взглядом и увидел, что она стала описывать круги над лесом. Деревня была близко. Люгер знал это, а Тайви чувствовал присутствие живых существ. Поэтому стервятник не удивился, когда вдруг оказался на берегу лесного озера. Посреди озера был виден остров, а на нем – странные и ни на что не похожие жилища лилипутов. Древние деревья с верхушками, озаренными солнцем, отражались в неподвижной воде. Озеро было очень глубоким и очень холодным. Даже у берега не было видно дна, но в стоячей воде мелькали белесые тени каких-то безглазых тварей. И хотя вокруг стояла мертвая тишина, стервятник не сомневался в том, что о его появлении уже известно в Гикунде. Руководствуясь все тем же устным путеводителем для авантюристов, Люгер нашел висевший на дереве колокол и несколько раз ударил в него. Спустя некоторое время из скрытого на далеком острове убежища вынырнула лодка и заскользила к берегу. Человечек, сидевший в ней, был так мал, что его голова и плечи едва возвышались над ее бортами. Взмахи маленьких, почти игрушечных весел были частыми, как удары птичьих крыльев. Лодка пристала к берегу, и безоружный лилипут выскочил на сушу, быстро перебирая короткими кривыми ножками. Он остановился перед Люгером, без опаски рассматривая незваного гостя. Стервятник подозревал, что у этого бесстрашия была более серьезная основа, чем просто желание пустить пыль в глаза. В окрестностях озера пахло неизвестной большому человеку магией, пахло так сильно, что временами мороз пробегал по коже. У лилипута была несоразмерно большая и абсолютно лысая голова, морщинистое лицо с фиолетовыми губами неприятно контрастировало с тщедушным детским телом. Уши казались огромными наростами по обе стороны головы. В их мочках поблескивали серебряные серьги. Карлик был одет в костюм из тщательно выделанной кожи с вдавленными в нее магическими символами. Пальцы его рук были усыпаны черными камнями, но Люгер так и не заметил никаких признаков металла, в который они были бы оправлены. Вообще лилипут выглядел далеко не так, как слуга или перевозчик, но что мог знать стервятник о его мотивах? Как выяснилось, карлик из Гикунды знал о Люгере гораздо больше. «Ты приехал за гомункулусом?» — спросил он скрипучим бесполым голоском, столь же неприятным, как и его лицо с искаженными мужскими чертами. «Откуда ты знаешь?» — вопрос вырвался у Слота непроизвольно, о чем он сразу же пожалел. Карлик пожал плечами. «Зачем еще ты мог бы прийти сюда? Ведь не торговать же кровью девственницы, змеиным ядом, крысиной желчью или младенческой лимфой, нет». Холодно и брезгливо отрезал Люгер. «А жаль», — вздохнул лилипут. «Хорошего материала всегда не хватает. В последнее время его доставляют все меньше». Некоторое время они молчали. Карлик, казалось, целиком погрузился в свои жутковатые мысли, и это начинало понемногу раздражать Люгера. «Во всяком случае, я именно тот, кто тебе нужен», — сказал наконец человечек из Гекунды, возвращаясь к неутешительной реальности. «Иначе на твой зов пришел бы кто-нибудь другой. Ты сделаешь то, о чем я прошу», — нетерпеливо прервал его Люгер. «А чем ты заплатишь?» — спросил маленький человечек, склонив голову на бок и хитро прищурившись. Он явно оценивал скромную, без излишеств, сбрую ТВ и одежду стервятника, в которой не было и намека на роскошь. Слот показал ему столбик из золотых монет, зажатый между большим и указательным пальцами, но карлик отрицательно покачал головой. «Этого мало. Хороший гомункулус стоит дорого. Некоторые ингредиенты весьма редки». Стервятник некоторое время колебался. Потом, проклиная про себя хитрость маленького народа, снял с пальца перстень с кровяной яшмой и подал его лилипуту. Тот долго и внимательно рассматривал камень, подставляя его под различными углами лучам солнечного света. «Хорошо», — кивнул он наконец и отдал перстень Люгеру. «Этим заплатишь после. Гомункулус будет готов через 40 дней. Мне понадобится немного мужского семени. Лучше, если оно будет твоим. Отдашь его сегодня ночью. Ты, наверное, знаешь, чем еще большие люди оплачивают наши услуги». Стервятник кивнул с мрачным видом, но лилипут продолжал как ни в чем не бывало. «Многие отказывались платить, поэтому мы вынуждены брать плату вперед. Все знают, что наши мужчины бесплодны, но маленький народ существует уже не один десяток поколений. Одна из наших женщин должна понести от тебя, и это произойдет сегодня ночью. Фаза луны весьма благоприятна для зачатия нового мастера погоды». Внезапно солнце скрылось за невесть откуда взявшимися облаками, и земля погрузилась в тень. Сильный порыв ветра ударил Люгера в лицо, хотя кроны деревьев, растущих на берегу озера, остались неподвижными. В наступивших сумерках ярко засверкали зубы смеющегося лилипута и серьги в его ушах. Ветер, тоскливо стеная, носился вокруг Люгера и забрасывал его опавшими листьями. От почерневшего озера дохнуло холодом и мраком. Потом ветер стих так же внезапно, как начался. Тучи разбежались от солнца, и оно вновь отразилось в посветлевшей воде. «Я не нуждаюсь в напоминаниях», — жестко проговорил Люгер. Он не любил, когда ему демонстрировали силу, которую у него и так хватало благоразумия признать. «Прекрасно», — без тени иронии сказал лилипут. «Тогда жди в хижине на восточном берегу озера. Вечером туда привезут нашу женщину. Не советую тебе менять свое решение и уезжать отсюда. Почему-то мне кажется, что ты можешь заблудиться». С этими словами он прыгнул в лодку и поплыл к острову. Люгер проводил его проклятиями и ругательствами, которые так и не были произнесены вслух. На следующее утро стервятник возвращался в поместье в отвратительном расположении духа. До сих пор его охватывала дрожь при одном лишь воспоминании о кошмарной любовнице, с которой ему пришлось провести ночь. Она была требовательна и ненасытна, а Люгер даже не мог послать ее к дьяволу. Ее тело оказалось отвратительным, жалким и безобразным, как тело какого-то безволосого животного, однако она дала ему выпить зелья, ненадолго сделавшего мир гораздо более сносным. Теперь Люгеру представлялось, что карлица владела темным искусством извращенной любви, которое осталось бы недоступным и непонятным ему в ином, менее смутном состоянии сознания. Но той ночью он сумел сделать то, на что был бы совершенно не способен при других обстоятельствах. Пробуждение было ужасным. В утренних сумерках карлица показалась ему еще более уродливой, чем при тусклых вспышках огня в медных светильниках. Вдобавок она унесла с собой черный сосуд с его семенем. Он ненавидел себя за совершенную губительную глупость. Суеверный ужас, который Люгер теперь испытывал, заставил сожалеть о том, что он слишком доверился такому обманчивому советчику, как безликий монах из сновидений. Люгер терялся в более чем неприятных догадках, какому мрачному колдовству могла послужить его собственная плоть, в какое рабство он отдал себя этой ночью, не слишком ли высока была плата за капризного и непонятного помощника, которым он хотел обзавестись. Его тошнило при мысли о смертельных узах, которыми он, может быть, до конца своих дней привязал себя к Гекунде. Глава 16. Слепой на дороге в Фердан. В 28-й день 12-го месяца 2994 года от рождения Спасителя Люгер отправился в дальний путь. Половину предшествующей ночи он провел, наблюдая за светилами и производя кое-какие астрологические расчеты. На 2 месяца вперед взаимное расположение звезд и планет могло оказаться для него исключительно неблагоприятным, Но 28-й день был далеко не самым худшим. Равнодушные цифры и небесная механика, безразличная к судьбам, определяемым вечным движением сфер, вынесли ему неутешительный, однако и не окончательный приговор. Гораздо хуже был приговор, который он прочел утром в преданных и тоскливых глазах Газиуса. Старая кормилица была вне подозрений, но даже ей Люгер не сказал об истинной цели своего путешествия, прежде всего для ее же блага. Слуги знали только, что хозяин надолго уезжает в Горбию. Стервятник намеренно назвал им целью своей поездки Тесову, город на берегу моря Уртап, находившийся достаточно близко от Валидии и достаточно далеко от Адолы. Тесова была известным гнездом морских контрабандистов, и у стервятника, в представлении слуг, вполне могли появиться там неотложные дела. На самом же деле Люгер купил себе место в торговом караване, отправлявшемся в Фердан, но место предназначалось не ему. Сам он собирался проделать этот путь в одиночестве. Слот хотел без особых помех доставить гомункулуса в Тегинское аббатство, где теперь находилась резиденция ордена святого Шурими. На берегу лесного озера он получил из рук мастера погоды запечатанный сосуд, покоившийся на дне деревянного ящика, который к тому же был тщательно завернут в плотную черную ткань. В последних инструкциях лилипута не содержалось ничего нового, но Люгер покорно выслушал их, прежде чем отдал тому золото и перстень. Он не должен был вскрывать ящик в светлое время суток, в явном или тайном присутствии кого-либо еще, а также вносить его в святые места. Догма о том, какие места считать святыми, казалась стервятнику весьма спорной, но он не стал заострять внимание на этом вопросе. Вопрошать гомункулуса следовало не более одного раза за ночь, а кормить кровью, не реже, чем каждое новолуние. В противном случае коварное дитя колдовства могло утаивать сокровенное и даже лгать, обрекая вопрошающего на неприятности. Люгер подозревал, что и сам лилипут скрыл от него некоторые существенные аспекты некромантии, но не представлял себе, как заставить того поделиться ими. Мастер погоды принял деньги равнодушно, и стервятнику показалось, что главную часть платы он внес гораздо раньше, 40 ночей назад. Золото и камень были для карлика лишь полезным дополнением к приятному. Теперь сосуд с гомункулусом был надежно спрятан на дне большого сундука, под огромным количеством обыкновенных и совершенно ненужных Люгеру вещей, представлявших тем не менее некую коммерческую ценность. Сундук занял свое место среди прочей поклажи в одной из 30 повозок, запряженных мулами и медленно двигающихся по направлению к Адоле под охраной 50 верховых наемников и купеческих слуг. Сам Люгер ехал один совсем по другой дороге и рассчитывал попасть в Фердан гораздо раньше каравана. Чем дальше отъезжал он от поместья, тем сильнее ощущал, как болезненно рвутся невидимые нити, которые никогда не давали знать о себе раньше, в более счастливые времена. Конечно, он не впервые покидал свой дом, но сейчас оставлял его, почти не надеясь вернуться обратно. Слот вдруг почувствовал, как дорого ему все, с чем он расставался, люди, пес, витавшие здесь духи предков, уют древней мебели и живое тепло реликтов, сами стены, в которых увязли столетия, заброшенные тайны библиотеки и даже коллекция мертвых врагов, служившая его роду источником магической силы. Он понимал, что может отсутствовать годы, десятилетия и, вернувшись, не найти здесь ничего, кроме развалин и запустения. Даже если судьба окажется благосклонной к стервятнику, Глан все равно уже похитил у него две вещи, кроме которых не было ничего по-настоящему ценного в этом мире: время и душевный покой. Неизбывная тоска, способность к которой Люгер никогда бы в себе не заподозрил, прочно поселилась в его сердце, и не было ничего в ближайшем будущем, что могло бы ее изгнать. Ничто не имело теперь особого значения, кроме зловещего талисмана и женщины, томящейся в подземелье оборотней. Стервятник пренебрег даже своими амулетами и драгоценным оружием, которые непременно взял бы с собой в кратковременную и менее безнадежную поездку. Оружие могло износиться или сломаться, амулеты можно было потерять и найти вновь. В конце концов, все можно было купить, магистр серой ложи обещал ему это. Теперь слот не дорожил ничем, не стоили внимания ни богатства, неизвестность, неблагосклонность женщин, ни чье-либо хорошее или дурное отношение, ни искушение властью, ни магические тайны. Это можно было бы назвать желанной свободой, если бы не чудовищное внутреннее рабство, в котором Люгер находился с тех пор, как побывал в подземелье Фруэдгойма. Он жил одной лишь наивной надеждой на то, что магистр Глан все же не обманет его. Следующие 16 дней стервятник провел в дороге, избегая слишком любопытных попутчиков, нежелательных встреч и мест, небезопасных для одинокого путешественника. Все это время его не оставляло ощущение, что за ним следят, но даже если таинственные соглядатаи существовали на самом деле, ему ни разу не удалось застать их врасплох. Лица тех, кто обгонял его, были непроницаемы, насторожены или же не вызывали подозрений, и вскоре Люгер был вынужден смириться со своим невыгодным положением. Сам он неоднократно обгонял торговые караваны, отряды солдат, обозы переселенцев и стайки монахов, но ни разу у него не возникло искушения присоединиться к ним. Он ночевал в трактирах и гостиницах, во множестве разбросанных на этом оживленном пути. Впрочем, некоторые дома у дороги уже были покинуты людьми и имели явные признаки присутствия врага человеческого. Решиться заночевать в них мог только безнадежный глупец, и они стояли темные днем и ночью, безмолвные, пугающие, как первые бастионы сил зла, все больше вторгавшегося в жизнь западных королевств. О каждом из таких домов у дороги существовали десятки мрачных и невнятных рассказов, которые Люгер выслушивал от случайных попутчиков со скептической ухмылкой, ведь живых свидетелей случившегося в этих домах не было и не могло быть. На четвертые сутки однообразие этого безрадостного и скучного путешествия было нарушено новой встречей со слепым странником. Избегнуть неприятных последствий их прошлого случайного столкновения Люгер не сумел или не захотел и теперь был вознагражден за это очередным пророчеством. Дорога оказалась подозрительно пустынной, когда стервятник услышал знакомый звук, глухое постукивание палкой о землю. Последняя из обогнавших его карет с гербами скрылась за небольшим островком леса впереди, и слот остался один под небом, если не считать Тайви. Слепец появился из зарослей словно дикий зверь, ненароком выбравшийся на проложенную людьми дорогу. На его розовом лице сияла радостная улыбка, а на белых лохмотьях, в которые было облачено тщедушное старческое тело, не осталось и следа минувших странствий. Люгер воспринял его появление с философским спокойствием человека, положение которого уже ничто не могло ухудшить. Слепец остановился у обочины дороги и поднял к небу глаза, лишенные зрачков. Кончик его носа дергался, словно странник вынюхивал воздух. Тайви недовольно захрипел, и слот с трудом удержал его от броска в сторону. «Знакомый запах», — сказал слепец в пространство. Его старческие обескровленные пальцы гладили старую, отполированную временем деревянную палку. «Пахнет уже четырьмя мертвецами, чужим подземельем и колдовским сном. Это ты, стервятник, не так ли?» Больше всего слоту хотелось подстегнуть Тайви и как можно быстрее убраться отсюда подальше. Но впечатляющая проницательность слепого странным образом притягивала и даже немного гипнотизировала. Вскоре Люгер понял, что его удерживает на месте собственное нездоровое любопытство. Он ожидал от старика новых пророчеств, и тот не обманул ожиданий. «Ищешь что-нибудь, Люгер?» – осведомился слепой с самым благодушным видом. «Может быть, ищу», – неохотно ответил стервятник, с отвращением разглядывая два белых блестящих бельма, которые уставились в его сторону. «Не слишком ты мне рад», — сказал слепой, и слот впервые увидел морщину, пролегшую через его младенчески гладкий лоб. «А ведь я предупреждал тебя кое о чем, но ты оказался на редкость непонятливым, Люгер. Впрочем, кого могло бы напугать будущее, если бы его можно было изменить?» После этих слов старик с лицом юноши захохотал так, что Люгеру показалось, будто в того вселились демоны. «Даже очень маленькие и очень глупые люди иногда становятся опасными», — сказал вдруг слепец, резко обрывая смех. «Не думаешь же ты в самом деле, что жизнь одной единственной женщины стоит того, чтобы изменились судьбы целого мира?» Тут Люгеру стало как-то не по себе. Никому другому он не простил бы подобного тона, но слепец представлялся ему всего лишь нелепым воплощением какой-то кошмарной силы, лениво игравшей с ним. «Возвращайся, Люгер», — сказал слепой странник, внезапно помрачнев. «Иначе потеряешь больше, чем уже потерял, а найдешь совсем не то, что ищешь. Может быть, тебе лучше умереть». Теперь уже засмеялся стервятник, хотя холодные пальцы суеверного страха бегали вдоль его позвоночника. «Уж не ты ли собираешься приложить к этому руку?» — спросил он с издевкой и нескрываемой угрозой, склонившись к самому лицу незрячего старика. «Я бы сделал это с радостью», — проговорил тот с ответной улыбкой, — «из одной только любви к мертвецам, но не сделаю из еще большей склонности к плохим концовкам. Кроме того, я никогда не вмешиваюсь в земные дела. Мне и тем, кто намного сильнее меня, доставляет немалое удовольствие твой разрушительный путь. И чтобы ты протянул подольше, я дам тебе несколько советов. Бойся нарисованных глаз, опасайся двоих, похожих в одном, беги от места, где черный лебедь кричит о времени, не пренебрегай направлением, в котором под утро вытягивает хвост огненная лисица. После этих слов странник повернулся и отправился обратно в лес. Он скользил белой тенью между стволами деревьев, огибал островки кустарника, склонялся под нависавшими над землей мощными ветвями, и Люгер снова усомнился в том, что старик действительно незрячий. Глухой стук палки растворился в привычных звуках живого леса, и стервятник остался один на дороге. Однако далеко впереди уже клубилась пыль, поднятая встречным караваном. Люгер пришпорил коня и продолжил свой путь. Только в одном он был сейчас уверен совершенно, в том, что никогда не последует советам слепого старика. Глава 17. Тегинское аббатство. В западной части Адолы Люгера встретил влажный пронизывающий ветер с океана, приносящий свежести, все же крайне неприятный в эту пору года для замерзающих путешественников. Существенно изменился окружающий пейзаж. Теперь до самого горизонта во все стороны тянулась каменистая равнина. Растительность была скудная и теснилась в низинах и долинах рек волнующимися зелеными пятнами. Селения, открытые всем ветрам, казались сиротливыми убежищами несчастных, изгнанных из более благополучных земель и брошенных здесь на произвол судьбы. Нигде не задерживаясь дольше, чем на одну ночь, Слот миновал несколько мелких городов, которые, может быть, заинтересовали бы его в другое время. Много странного и чуждого валидейцу происходило в них. Порой его любопытство бывало возбуждено, но скорбный долг гнал его вперед, к далекой западной столице. Наконец высокие и узкие башни Фердана возникли на сером, завешенном сетью дождя горизонте. Неприветливый каменный город показался Люгеру чрезвычайно неуютным, архитектура однообразная и подавляющая. Нигде нельзя было быть более одиноким, чем на узких, холодных, продуваемых ветром улицах Фердана, но за стенами, тянувшимися вверх, к тяжелым низким облакам, кипели вполне человеческие страсти, и при наличии денег появлялась возможность для удовлетворения любого мыслимого порока.